Неопознанные объекты почти 3 часа крутились вокруг самолетов, заходящих на посадку и только что взлетевших. Они пересекали им курс, обгоняли, пристраивались в хвост и даже шли в лоб на скорости от 200 до 900 километров в час. НЛО наблюдались на экране наземного радиолокатора в виде лишних меток. И диспетчерам управления движением пришлось на ходу менять эшелоны и курсы самолетов. Озарующие воздушные призраки сопровождали почти каждый из них, и вся эта мистика заставила дежурную смену работать с предельным напряжением. «Рубашки даже взмокли», — вспоминал старший диспетчер Михайленко. Все же НЛО не перешли того предела, за которым ЧП на трассе могло бы иметь трагические последствия. Дистанция наиболее опасного сближения ни разу не стала короче нескольких километров. В конце концов, объект отлетал в сторону или расходился встречным курсом. Хотя непоправимого тогда не произошло, в аэропорту Иркутска долго будут помнить день 28 октября 1989 года. Как заметил тот же Михайленко, ничего подобного не случалось за все 20 лет его службы. А вот что написал, адресуясь уфологам, житель города Отрадного Самарской области Лев Николаевич Лизавин. 1 ноября 1990 года я возвращался домой авиарейсом 5316 из Сургута. Расположился справа по борту у иллюминатора, рядом сидела жена. Часа через полтора полета, далеко впереди и выше нас, я заметил летящий встречным курсом голубоватый диск с 2 исходящими от него лучами света. Один из них, направленный вперед, имел длину в 2 диаметра диска. Другой, отклоненный от первого вниз градусов на 50, был несколько длиннее. Объект быстро приближался и разворачивался в нашу сторону, приобретая желтоватый цвет. Было хорошо видно, как его лучи резко обрываются на концах, будто их обрубили. Поравнявшись с нашим Ту-154, диск на мгновение застыл, словно решая, что предпринять дальше. Словно наливаясь гневом, он стал приобретать оранжево-красноватый оттенок, его лучи растаяли, а вместо них вокруг диска возник огромный пульсирующий голубой ореол. Дальше произошло невероятное. Диск выбросил из своего центра ярко-зеленый щуп, своей формой напоминавший недодутый детский шарик или соску. Конец соски протянулся к носовой части нашего самолета. Я оцепенел. Что это? Атака? Нас сильно тряхнуло, потому что Ту-154 резко свалил влево. Вероятно, это было единственно правильное решение, которое принял командир корабля. Боковым зрением я проводил видение за корму и стал приходить в себя. Самолет лег на прежний курс. Жена тормошила меня с расспросами, но слова не шли с языка. Она замолчала, молчали и остальные пассажиры, потрясенные увиденным. Они просто суют нос в чужие дела. Благодаря отзыву Зигеля у нас довольно оперативно была переведена книга американского физика МакКэмпбелла «Уфология. Новый взгляд на проблему НЛО с точки зрения науки и здравого смысла». Особый интерес в книге представляет глава, где детально рассмотрена активность пришельцев на Земле. Собранный автором обширный материал свидетельствует, таинственные объекты и их пилоты проявляют явный интерес к различным постройкам и сооружениям. Нередко НЛО и их экипажи замечали вблизи шоссейных и железной дорог.